Кошки не гоняются за собаками. Глава вторая. Дамы, которые гоняются за мужчинами и играют роль охотниц, издают такую же скучную, неинтересную вибрацию и в качестве дополнительного бонуса отвращают мужчин. Серьезная причина, по которой мы не добиваемся успеха в мире мужчин и знакомств, заключается в том, что мы игнорируем одно из ключевых различий между нами — потребность в погоне. Обдумайте следующую информацию. Псы охотятся, гоняясь за добычей, в то время как кошки охотятся, нападая внезапно. Это отличие важно проанализировать, особенно если желаете отбросить менталитет тряпки и приобрести психологическую установку богини. Огромная часть женской проблемы, когда речь идет о знакомствах и отношениях, заключается в следующем. Многие борются против этой концепции. Многие думают, что трепет охоты — проявление незрелости, глупости и дурашливости. Такие мысли — превосходный пример борьбы против естественных инстинктов противоположного пола. Можно сколько угодно не соглашаться с мужскими желаниями, потребностями и стремлениями, сколько угодно их отрицать, мужчина это не изменит. Лучшее, что может сделать женщина, желающая победить в мире знакомств и ухаживаний, — это согласиться. То, что мы можем считать глупым и незрелым, на самом деле очень важно. Игнорировать данный факт, оскорбляться им или критиковать его бесполезно, ведь это не изменит естественных инстинктов. И более того, с нашей стороны настоящее свинство думать, что они должны измениться. Почему мужчины обязаны перестать делать то, что дает им ощущение счастья, удовлетворенности и самореализации? До, во время и после. Как кошкам нет нужды гоняться за псами, так и женщинам не нужно гоняться за мужчинами ни в коем случае. Не существует обстоятельств, в которых вы должны ощущать потребность бегать за ним. Ни во время фазы ухаживания, ни в начале отношений, ни в браке, ни особенно в конце. Мудрость кошки следует применять на всех этапах ухаживания и отношений, потому что это психологическая установка, а не тактика или трюк, используемые только время от времени. Важно это помнить. За вами невозможно гнаться, если вы не готовы полностью принять свою роль в динамике «охотник» и «та, на кого охотится». Необратимые изменения в вашей манере подавать себя миру как женщину. Применяя данную психологическую установку в фазе ухаживания, вы должны понимать, что дело не в качестве или количестве мужчин, добивающихся вас, а просто в подаче себя как добычи, которую надо поймать. Как уже упоминалось, подобная позиция должна стать частью вашей сути, основным убеждением. Необходимо изменить восприятие ухаживания и отношений, переключив его с негативных мыслей и чувств, таких как эмоциональная зависимость, фрустрация, капитуляция или назойливость, на чувства и мысли, связанные с изобилием, преимуществами, свободой и вариантами выбора. Например, веб-сайты онлайн-знакомств следует воспринимать как сокровищницы, полные бесконечных возможностей, а не высасывающие душу отстойники всего плохого, что существует в мужчинах. Восприятие — это реальность. Измените мысли о процессе, и процесс изменится. Не фокусируйтесь на раздражении от того, что с вами не хочет общаться один мужчина. Сконцентрируйтесь на том факте, что вы вольны общаться со многими. На каждое ваше негативное мнение о процессе знакомств или отношений есть противоположное, позитивное. И оно сидит и ждет. Когда же вы его примете? Как только эта психологическая установка утвердится в сознании, вы станете одной из редких женщин, способных наслаждаться блаженством ситуации. Вы будете делать вид, что за вами гоняются, и выбирают вас мужчины, но сами ничем не будете им обязаны. И вот в разгар всего этого веселья появится подходящий, поскольку вы играете роль, стимулирующую его инстинкт к погоне. Вам удастся зацепить его взгляд, а потом и сердце, намного быстрее и с гораздо меньшей затратой усилий. Есть и дополнительный бонус. Стремление к обязательствам возникнет с его стороны, но решение, согласиться на обязательства или нет, всегда будет за вами. В настоящее время культура ухаживания вывернута задом наперед. Женщины хотят обязательств, а мужчины решают, когда давать их и давать ли вообще. Измените психологическую установку, и вы преодолеете эту ловушку. Женщины с настройками богини не гоняются за мужчинами. Точка. Нет ни единого обстоятельства, при котором подобный тип женщины станет гоняться за мужчинами, добиваться, домогаться или умолять. Те, кто старается соответствовать этому стандарту, знают, что подобное поведение не нужно и непродуктивно. Они не делают этого ни в фазе ухаживания, ни в фазе отношений, ни даже после замужества. Они знают, мужчин интригует, когда партнерши играют роль ускользающей добычи на всех стадиях отношений. Это действует гипнотически. Так что сделайте своей личной жизни большое одолжение и старайтесь больше походить на кошку. Они спокойны и терпеливы, расслабляются и позволяют жизни самой нести им дары. Кошки не станут гоняться за любовью и привязанностью. Если их потребности не удовлетворяются, они уходят в другой дом. И знаете, что тогда случается? Они находят столь необходимые любовь и привязанность со стороны кого-то иного. В их жизни не возникает потребности в упрашивании или погоне. Тоже можно сказать о женщине. Всегда будут доступные мужчины, способные дать любовь и привязанность, которых вы ищете, но нужно запастись храбростью, терпением, сдержанностью и мудростью, чтобы твердо и уверенно исполнять свою роль, роль сильной и величественной женщины. Имейте в виду, будут попытки надавить на вашу совесть, лицемерие и двойные стандарты. С их помощью у вас постараются вызвать чувство вины за такую психологическую установку. Но это всего лишь ловушки, призванные контролировать женщин и не давать нам использовать ту мудрость. Подробнее рассмотрим дальше. А пока давайте нырнем поглубже в эту главу. Позвольте объяснить в деталях, почему большее сходство с неуловимой кошкой всегда будет работать в вашу пользу. Работайте с природой, а не против нее. Быть той, кто преследует и добивается, — неестественная роль для женщины. Спорьте и обсуждайте данный постулат как хотите, но это так. Все претензии не ко мне, а к природе. С начала времен мужчины добивались женщин, от троглодитов, которые колотили женщин по головам и утаскивали в пещеры, до нашего сегодняшнего взаимодействия в приложениях для знакомств и в ночных клубах, в культуре брачных танцев. Все было, есть и будет устроено так, чтобы мужчины добивались женщин. Они первыми идут на контакт. Приглашают на танец, угощают напитком, просят о свидании, совершают шаги, становятся на колени и предлагают руку и сердце и так далее. Возможно, вы думаете, что все это культурные пережитки, и мы можем и должны перерасти эту чушь. Но давайте не будем забывать, что если свести все к самому простейшему взаимодействию между мужчиной и женщиной, то сперматозоид добивается яйцеклетки. Она же не мечется, стремясь привлечь внимание, и не позволяет множеству сперматозоидов проникать в себя в надежде, что какой-то один заинтересуется зачатием. Яйцеклетка не прибегает к хитростям в попытке доказать, что достойна обязательств по зачатию. Не гонится за сперматозоидом. Она спокойно и терпеливо сидит и позволяет миллионам сделать всю работу. Только самый быстрый, умный сильный и удачливый, завоюет честь зачатия. Это вдохновляющая мысль. Мы — земля обетованная, да, мы. Мы те, за кем охотятся, кого добиваются, и пора начать вести себя соответственно. Это дар, врученный нам матерью природой. Следует принимать данный природный факт, а не отмахиваться от него сексизмом, равенством, незрелостью или любым иным предлогом, под которым женщины избегают подобного вопроса. Менталитет отрицания лишь оказывает нам дурную услугу. Стоит понимать, где феминизм и битва за равенство заканчиваются, и начинается природа. Феминизм великолепен, но это не означает, что он во всех вопросах делает все правильно. В какой-то момент понадобится провести черту в песке праведного негодования. Игнорирование естественных потребностей и желаний мужчин в обмен на право взять их роль на себя попросту не работает. Нужно остановиться и спросить себя, служит ли это конкретное представление о равенстве нашим интересам? Крайняя неразборчивость в сексе, принцип «каждый платит за себя», преследование мужчин, требования обязательств, намеки на брак, попытки показать себя завидной невестой в надежде на развитие отношений, длящиеся годами ожидания, пока один конкретный мужчина, который явно не выказывает интереса, не сделает предложение. Все мы пробовали, и это не шло нам на пользу. Многие привыкли к шаблону — отдавать мужчинам все и не получать ничего взамен. В действительности данный дисбаланс между мужчинами и женщинами создал гигантский кавардак. Нас недооценивают, а мужчины снимают все сливки, в то время как на нас валятся шишки. Мы избаловали их до крайности. Мы так облегчили им жизнь, что полностью отобрали все радости, и теперь им скучно, неинтересно и недостает мотивации. Когда восстанете против того, во что управляемое мужчинами общество научило вас верить, и согласитесь, что это неестественный порядок ухаживания, женщина в отношениях гонится, добивается, убеждает, заслуживает или охотится, вы сможете начать играть ту роль, которую запланировала для вас природа. Вы — женщина, и это прекрасная роль, если сами позволяете ей быть таковой. Перестаньте бороться против нее и начните принимать. Взаимодействие с мужчинами становится легким, когда вы способны расслабиться и освободиться от потребности искать, ловить и удерживать. Передайте обязанность охотиться обратно в их руки, где ей и место. Глупые мальчишки. С нашей точки зрения охота — глупость. Спросите большинство женщин, и они согласятся. Этот пресловутый трепет охотника — полный тупизм. Вот почему мы осуждаем, отвергаем и называем незрелым и абсурдным такое поведение. Подобные мысли опираются на здравый смысл. В нашем представлении, если уж человек тебе нравится, почему бы не вести себя по-взрослому, не сказать о своих чувствах и не попытаться развивать отношения? Все будут счастливы. Но нет, мы же имеем дело с мужчинами. Они не ищут легких путей, в том числе в отношениях. Разумеется, такая дурацкая ментальность нам непонятна. Мы ведь не мужчины. Но если мы не понимаем, зачем она нужна, это не означает, что она делает их неправильными. Это инстинкты, продиктованные матерью природой. Кто мы такие, чтобы спорить с ними или пытаться убедить, будто это ребяческое и ненужное поведение? Вот отличный пример, как мы игнорируем их потребности и пытаемся диктовать, как партнеры должны чувствовать, действовать или вести себя. И это неправильно. Нам не нравится, когда они поступают так с нами. Почему же мы считаем нормальным поступать с ними подобным образом? Какое чувство возникает у вас, если мужчина игнорирует ваши потребности? Например, в качественном внимании, бесследно исчезая на несколько дней, без зазрения совести или уважения к вашим чувствам. Отбивает всякую симпатию, верно? А как насчет тех, кто игнорирует вашу потребность в уважении и начинает посылать свои голые фотки или просит ваши? Такие мужчины — придурки. Нас от них воротят. и встречаться с ними удовольствие маленькое. Они не понимают и даже не пытаются понять женские потребности и желания. Дамы, которые гоняются за мужчинами и играют роль охотниц, издают такую же скучную и неинтересную вибрацию и в качестве дополнительного бонуса отвращают мужчин. Причина — они игнорируют мужские потребности. Им необходимо добиваться женщин. Да, пресловутый восторг охоты — та еще глупость. Для нас. Но эта дурацкая охота приводит мужчин в трепет, возбуждает и в значительной мере стимулирует чувства. Как восприимчивые и готовые удовлетворить ваши потребности мужчины стимулируют вас продолжать отношения, так и стимуляция вами потребности в охоте и преследовании развивает их чувства к вам. Просто потому, что вы удовлетворяете естественные стремления. Зачем отбирать у них удовольствие? Зачем отбирать у себя силу? Психологическая установка той, за кем охотятся, помогает вам взять в свои руки контроль и играть более выгодную роль в мире мужчин, а также дарит мужчинам тот уровень приятного возбуждения, по которому они изголодались в мире знакомств и ухаживаний, лишённом трудностей. Честно говоря, мы также должны получать от этого удовольствие. Придерживаться позиции «я добыча, которую надо поймать» сто крат веселее, чем суетиться, переживать и на каждом шагу гадать, что сделать и что сказать. Многие женщины совершенно забыли об удовольствии, которое доставляет ухаживание, или, возможно, даже не знали о его существовании. Знакомство, вольная жизнь и начало новых отношений должны быть волнующим временем как для мужчин, так и для женщин. В какой-то момент вы остепенитесь, и эта фаза жизни пройдет. Почему бы не наслаждаться ею, не дышать полной грудью, пока она не завершилась? Знакомство и ухаживание — не время для фрустрации и депрессии. Они должны вызывать восторг и радость, по большей части. Конечно же, будут подъемы и спады. Не всегда все будет получаться именно так, как хочется, но это составляет часть удовольствия. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Никогда не знаешь, с кем познакомишься или куда пойдешь. Это процесс непредсказуемый и неконтролируемый. И, возможно, потому-то некоторые люди его терпеть не могут. Однако жизнь — это умение смотреть на вещи в перспективе. Неважно, нравится вам быть одиночкой или вы ненавидите это состояние, ваш взгляд на ситуацию сделает опыт либо приятным, либо тягостным. Разные виды, разные потребности. Кстати, говоря о наслаждении и восторгом охоты, я имею в виду не только тех мужчин, которым нравится гоняться за разными женщинами, и чем этих женщин больше, тем лучше. Для некоторых восторг охоты может означать совсем простые вещи. Например, собрать всю смелость и пригласить партнершу на свидание. Мы не видим ничего сложного, но для некоторых это настоящее нервотрёпка и испытание. В них есть возбуждение, потребность, восторг и цель, словом, все, что нужно охотнику. Конечно, некоторые бьют по площадям, добиваясь множества женщин, но в большинстве случаев это значит, что вы зацепили взгляд мужчины, и теперь ему не терпится завладеть вашим вниманием и временем. Известны ли случаи, когда женщина добивалась мужчины, а потом они жили долго и счастливо? Конечно. Однако если вы женщина, у которой неоднократно возникают проблемы со знакомствами и обязательствами, возможно, пора спросить себя, это я гоняюсь за ними или они за мной? Вы напрашиваетесь на обязательства или подаете их как приз, который еще нужно завоевать? Не играя по естественным правилам привлечения мужчин, вы просто плывете против течения. Теперь, когда мы убедились в важности погони, давайте разберемся, как избавиться от привычки бегать за мужчинами и стать той, за кем гонятся. Создание ситуации погони. Существует много способов, которыми женщина может спровоцировать погоню. В следующем разделе мы рассмотрим часть этих способов, а в дальнейших главах пойдет разговор о других. Один из способов создания погони раскрыт в моей книге «Больше, чем просто красивая», в главе под названием «Сила быть завоеванной». Для тех, кто с ней не знаком, кратко расскажу, в чем там суть. Женщина высокой ценности подходит к знакомствам как к игре. Мужчины, с которыми вы общаетесь на сайтах знакомств, взаимодействуете в реальной жизни и даже в настоящее время встречаетесь, соперники в этой игре. Вы предоставляете этим разнообразным кандидатам право участвовать в охоте за главным призом — вашей любовью. Победит лучший. Очень важно, чтобы женщина подходила к знакомствам и ухаживанию с этой психологической установкой, потому что именно она позволяет сохранить контроль в ваших руках и дает возможность просчитывать ход игры заранее, не давая игре управлять вами. Вы — ценный приз, тот, которым следует дорожить. На целом свете нет никого подобного вам. Возведите себя на пьедестал, где вам и место, и позвольте только лучшему из лучших подняться по ступеням и разделить его с вами. Когда вы одиноки, вы свободны. Вам позволительно и даже желательно иметь варианты. Вы не делаете ничего дурного, знакомясь и общаясь со множеством мужчин. Не зацикливайтесь на одном конкретном, когда не заняты. Это верный рецепт катастрофы. Пока мужчина не попросил вас об обязательствах официально, не закрывайте двери для других вариантов. Что еще важнее, не давайте никому обязательств, пока не найдете победителя, по-настоящему достойного вашего сердца. Хорошего члена и симпатичной физиономии недостаточно. Но он такой милый. Этого тоже. Мужчина должен быть чем-то намного большим, чтобы завоевать честь быть любимым и получить обязательства. Так вы готовите себя к тому, чтобы найти истинного победителя. Опять же, это психологическая установка, причем требующая терпения и несгибаемо высоких стандартов. Две данные характеристики есть у каждой кошки и должны быть у каждой женщины. Неуловимость и интрига. Еще один способ создать погоню — интрига и неуловимость. Интрига — то, что разжигает первоначальный интерес, а неуловимость делает погоню трудной и приятной. Считайте первую наживкой, а вторую — леской, которая будет постепенно вываживать мужчину. Простите за все эти метафоры, связанные с охотой, рыбной ловлей и животными, но мне кажется, такой язык помогает лучше донести идею. Неуловимость. Ранее я говорила, что псы охотятся, гоняясь за добычей, а кошки ловят добычу, застигая ее врасплох. Неуловимость можно уподобить кошачьей манере залечь в траве и терпеливо дожидаться идеальной возможности поймать желаемое. Добыча кошки не знает, что ее сейчас поймают. Она даже не знает, что стала мишенью. Мужчинам, которые вам нравятся, не нужно точно знать, что вы заинтересованы. Мужчина, с которым вы встречаетесь, с которым хотите отношений, не должен знать, что вам хотелось бы поймать его и оставить себе. Все это можно с легкостью передать путем тонкого искусства флирта, способа женщины сказать все, что нужно, на самом деле ничего не говоря. Наша женская суперспособность. Она приглашает, дразнит, заставляет трепетать, руководит, не руководя, создает тайну и, самое главное, сексуальное напряжение. Флирт — это неуловимость. Как раз достаточное, чтобы открыть двери для коммуникации и спровоцировать погоню. При этом вы не говорите открыто «ты мне нравишься» или «мне нужны отношения с обязательствами» и не подбиваете кого-нибудь из друзей или коллег намекнуть, что это так. В мире богини нет необходимости в подобных скучных и прямых заявлениях. Мужчины, которые вам нравятся, и мужчины, с которыми вы встречаетесь, будут вашей добычей. А кошачья неуловимость и тонкий флирт — эквивалент лежания в засаде. и терпеливого ожидания. Необходимо всегда играть свою женскую роль именно таким неуловимым способом. Он приглашает их к погоне, однако не сообщает о точном уровне заинтересованности или решимости. Дело не в играх, а в умении ориентироваться в непонятном мире мужчин и знакомств способом, который точно сработает. Если мужчина в вас заинтересован, длительная неопределенность убьет двух важных зайцев. Во-первых, откроет перед ним дверь, приглашая к охоте, а самое главное, доставит ему удовольствие. Точно наркоман, он будет снова и снова возвращаться за очередной порцией неуловимого и игривого внимания. Если вы достаточно мудры, то будете длить сексуальное напряжение и кайф столько, сколько возможно. Помните, кошка — терпеливая охотница. Если мужчина не заинтересован, вы поймете это сразу, потому что он окажется невосприимчив к флирту. Никогда не следует вкладывать больше усилий, чем требуется для обычного флирта. Если он не побуждает мужчину начать погоню, оставьте такого в покое и забудьте. Он не заинтересован. Не живите в отрицании. Продолжая флиртовать с данным мужчиной, вы вскоре ступите на путь охотницы, так что не позволяйте себе заходить дальше приглашающего, но уклончивого флирта. Все, что больше этого, уже погоня. А в эти игры мы не играем. Интрига. Ее рождает подача. Ваши физические качества будут привлекать мужчин до того, как они влюбятся в вашу личность. Так уж все устроено. Считайте интригу наживкой или брачной песнью. Вот тут-то мы и пускаем в ход женственность. Большинству это дается естественно. Не обязательно иметь осиную талию и пятый размер груди, чтобы заставить ее работать. Простого принятия своего типа женственности достаточно, чтобы заинтриговать мужчин, которых хотите. Клянусь, все, что нужно, — это ложбинка и губная помада. Или узкие брючки и высокие каблуки. Или распущенные волосы и улыбка. Иными словами, чтобы дать охотникам знать, об официальном открытии охотничьего сезона не нужно многого. Что значит женственность в вашем случае? Необходимо понимать силу вашей женственности. Все данные качества, которые есть у женщин, подобны ее собственному арсеналу силы киски. Это просто восхитительно, честное слово. Бедра и губы, глаза и ляжки. Щиколотки и волосы, все, чем наградила природа, следует принимать, а то, что не нравится, игнорировать. Быть женщиной — это честь и большое удовольствие. Вы поймете это, когда научитесь принимать собственную женскую силу и наслаждаться ею без чувства вины и стыда. Не имеет значения, сколько вам лет, какая вы. Курпулентная, худенькая, с маленькой грудью, с плоским задом или носите самый большой размер одежды. Это просто не имеет значения. Вы — женщина. Вот что важно. При условии, что у вас есть тело и его части, найдутся мужчины, готовые и желающие участвовать в погоне. Я знаю, некоторых подобная мысль расстраивает, но это магическая сила, дарованная вам. Отвергайте ее или принимайте, как пожелаете, но жизнь женщины становится намного легче, если она находит применение врученным дарам вместо мрачного размышления о том, чего у нее нет. Если покажется, что это слишком сложно, или начнете сомневаться в своих словах и поступках, значит, возможно, вы чрезмерно анализируете. Как только зайдете в тупик, сразу вспоминайте о сперматозоиде и яйцеклетке. Последнее не делает ничего, просто присутствует. Терпеливая, полная божественной женской энергии. Для сперматозоида она неуловима и загадочна, хотя просто является своим естественным, восхитительным «я», красивым и спокойным, остается открытой и восприимчивой к самому быстрому, умному, сильному и великолепному сперматозоиду, готовому как следует потрудиться, чтобы добраться до нее. Тем временем все они плывут и мчатся в лихорадочной спешке, ведя себя как идиоты, которым не терпится выяснить, кто первым доберется. Это естественная динамика между мужчинами и женщинами. Стремление к охоте и завоеванию появляется в тот первый момент, когда мужчина положил на вас глаз, и продолжается испытанием по завоеванию вашей любви и обязательств. Данный процесс настолько всеобъемлющий, что имеет место даже в самом примитивном и первобытном взаимодействии между полами — зачатии. Сверханализировать и сомневаться в себе просто нет необходимости. Расслабьтесь и наслаждайтесь ролью, которую вам повезло играть. Старые псы. Примером сомнений в себе могут служить женщины старшего возраста, которым кажется, будто они не обладают силой или рычагами давления в мире ухаживания, потому что женская красота очень прочно ассоциируется с молодостью или ладным телом. Да ни хрена. Знаете, что есть у зрелых женщин? Отсутствие детей. Дом. Опыт. Хорошая кредитная история. Мудрость. Свобода. А еще у вас по-прежнему есть задница, груди, бедра, губы, ноги, глаза, ляжки. И это волшебное влагалище. Ваша женственность не увяла и не умерла от того, что вы стали старше. Способность интриговать мужчин и создавать погоню по-прежнему остается с вами. И снова выигрывает умение смотреть на вещи в перспективе. Вместо того, чтобы сомневаться в себе или уныло перебирать, чего вам не хватает, сфокусируйтесь исключительно на том, что у вас есть. Игнорируйте негатив. Принимайте позитив. Зрелым мужчинам вялые яйца не мешают знакомиться с женщинами и получать удовольствие. Они не оплакивают утраченную молодость, морщины и седые волосы. Они все это игнорируют и используют свои влияния и мудрость как рычаг в мире знакомств и ухаживаний. Так вот, в эту игру можно играть вдвоем, дамы. И мы играем в нее намного лучше, потому что в конечном счете сами являемся ее главным призом. Удача всегда будет на вашей стороне, потому что вы — женщина. Мужчины это знают. Вот почему неуверенные в себе мужчины принижают женщин. Они пытаются заставить вас переживать из-за возраста, тела или степени красоты, потому что это единственный способ, которым они могут уравнять шансы. Не ведитесь на это дерьмо. Демонстрируйте себя как уверенную и женственную женщину, наслаждающуюся жизнью вопреки собственному возрасту. Если это могут делать мужчины, значит и вы можете. Вот почему они сваливают вину, стыдят и подавляют нас. На свете есть мужчины, которым не нравится, что женщины знают эту информацию. Она дает слишком много силы, поэтому они используют чувство вины и комплексы в качестве тактики манипуляции, чтобы заставить вас считать, будто мы не должны относиться к знакомствам и жизни с той же беззаботной, уверенной психологической установкой, как и они. Некоторые могут обзывать или оскорблять, рассчитывая на отступление и послушных женщин, в то время как сами будут веселиться и наслаждаться свободой жизни одиночки. Не поддавайтесь. Общайтесь, веселитесь, наслаждайтесь своей женственностью без чувства вины. Быть женщиной — это дар, сколько бы лет вам ни было. Ни в коем случае не позволяйте брешущим старым псам отбирать у вас эту психологическую установку. Нервные псы, псы-геи и тупые псы. Следующий раздел предназначен для женщин, у которых есть вопросы. Как он поймет, что заинтересован во мне, если не знает, что он мне нравится? Как заинтриговать его, если он не догадывается о моем существовании? Разве ему не нужно знать, что я заинтересована, чтобы у него появилась мотивация для погони? Что, если он просто нервничает? Что, если он стеснителен? Все это — обоснованные вопросы. И потому советую женщинам флиртовать, но не преследовать мужчин. Это две большие разницы — флирт ваша ответственность. Преследование — его ответственность. Флирт служит многим целям. Прежде всего, дает возможность сообщить ему о вашем существовании. Далее позволяет прочесть мужчину, чтобы вы могли определить, заинтересован ли он. И, наконец, дает мужчине зеленый свет, разрешая добиваться женщины, если тот заинтересован. Вернемся к аналогии с охотой. Флирт делает заявление «Сезон охоты открыт» и выдает мужчине охотничью лицензию. Если флиртуете, а он не принимает ваш намек, значит, не заинтересован. Точка. Никаких отговорок. Плевать мне, какой он там, застенчивый или нервный. Не убеждайте себя в обратном. И не флиртуйте с мужчиной снова и снова, если он не заглатывает наживку. Ваш флирт дал ему массу возможностей преодолеть любую слабость. Если он не реагирует какой-либо формой усилий, спросите себя, не имеете ли вы дело с одним из следующих четырех возможных сценариев. Первый. Мужчина не испытывает к вам чувств. Иногда он не заинтересован, и это нормально. Иногда нам нравятся люди, которым не нравимся мы. Такое случается. Никогда не воспринимайте мужскую незаинтересованность на свой счет. Вы не сделали ничего плохого, и вам не нужно ничего менять в себе. Не тратьте ни секунды драгоценной жизни на мысли о мужчине, который в вас не заинтересован. Это лишь потеря времени и энергии. Пусть сваливает. И переходите к следующему. Второй. Мужчина уже занят. То, что вы не знаете о его статусе, не означает, что он свободен. Даже то, что мужчина не женат или не состоит в отношениях настолько серьезных, чтобы это было общеизвестно, не значит, что он доступен. Может, он только-только начинает встречаться с женщиной, которая очень ему нравится. Может, всего 2 недели назад влюбился в женщину своей мечты. Если не знаете, что происходит в личной жизни человека, постерегитесь делать вывод, будто отсутствие интереса с его стороны как-то связано с вами. Интернализировать отказ в данном случае — занятие бессмысленное, которое лишь разжигает ненасытный аппетит вашей низкой самооценки. Третий. Мужчина гей. Он не обязан носить корону на голове и радужный флаг на бампере, чтобы быть геем. Они бывают самые разные. От сексуального пылкого мачо до деревенского скромняги. Плюс все, что между этими крайностями. То, что вы не уловили никаких гейских вибраций, не обязательно значит, что он натурал. Это еще один наглядный пример, поясняющий, почему неверно делать вывод, словно отсутствие интереса со стороны мужчины как-то связано с вами лично. Четвертый. Мужчина — безмозглый идиот. Разумеется, это действительно может быть причиной отсутствия интереса. Но тогда спросите себя, вы действительно хотите быть рядом с таким? Наверное, нет. Если все еще не уверены, установите лимит для флирта, пользуясь правилом 3 попыток. Дайте ему 3 возможности начать вкладывать какие-то усилия. Если этого недостаточно, чтобы донести до него вашу мысль, сделайте себе одолжение и переходите к следующему кандидату. Данное правило можно применять где угодно, как взаимодействуя на сайтах знакомств, так и в реальных жизненных ситуациях. Скажем, вы работаете в офисе, и вам очень нравится один коллега, но он работает в другой части здания и едва ли в курсе вашего существования. Женщина, которая берет на себя роль охотницы, будет лезть из кожи вон, чтобы поговорить с ним, угостить чем-то вкусным или вызваться решать рабочую задачу, способную свести их вместе. Флиртующая женщина просто улыбается, заговаривает с ним при каждой встрече и терпеливо ждет, пока он заглотит дружелюбную наживку. А дальше он, по ее разумению, начнет делать все возможное, чтобы поговорить, угостить какой-нибудь вкусняшкой или добиться возможности совместной работы. Если у коллеги есть хоть какой-то интерес, то красивая улыбка и дружелюбное, игривое поведение — вот единственные приглашения и мотивация, которые нужны ему, чтобы начать прикладывать усилия. Если из флирта ничего не выходит, значит, он не заинтересован. Если абсолютно убеждены, что мужчине нужно что-то большее для привлечения его внимания, я задам вопрос. Вас когда-нибудь добивался мужчина, который вам не нравился? Ну, вы понимаете, тот славный парень, который вроде бы не щадит себя и делает все правильно, но вам все равно по барабану. Что вы сделали, чтобы побудить его к погоне? Догадываюсь, совершенно ничего. Вероятнее всего, вы просто были с ним вежливы и оставались собой. Вам не пришлось много трудиться, чтобы завлечь его или зацепить внимание. Тем не менее, он добивается вас, давая понять, что его к вам влечет. Так происходит потому, что если женщина нравится мужчине, с ее стороны не требуется никаких особых действий для провокации и погони. Безмозглые псы. Когда пытаетесь убедить себя, мол, ему просто нужно знать, что он мне нравится, или ему нужна пара более явных намеков, задайтесь вопросом, действительно ли нерешительный, невнимательный и неотзывчивый мужчина как раз тот тип, с которым вы хотите быть. Подобную динамику со стороны мужчин не следует поощрять или терпеть. Серьезно, подумайте об этом. Если он не способен проявить инициативу даже сейчас, в каких еще областях жизни он не возьмет на себя ответственность? Может, и на свидание будете приглашать вы? Или заводить разговор об обязательствах? И вообще быть лидером на всех стадиях отношений? Вам нужен мужчина, а не мальчик. Мальчики быстро надоедают. Отсутствие реакции или интереса должно вас расхолаживать, а не подзадоривать. Вот скажите, станет ли кошка лезть из шкурки вон в обмен на внимание? А богиня вкалывает как проклятая, чтобы ее обожали? Нет. Всегда напоминайте себе, что мотивированный мужчина — заинтересованный мужчина. Наблюдение за реакцией мужчины на флирт с вашей стороны подскажет, заинтересован ли он, а в качестве дополнительного бонуса покажет, насколько способен брать на себя ответственность и ведущую роль как мужчина. Конечно, он может быть красавчиком, свободным, как ветер, и вообще сущим лапочкой, но если и пальцем не шевелит, чтобы жернова завертелись, значит, отсутствует мотивация. И никакой симпатии с его стороны нет. Это просто ложь, которую мы рассказываем самим себе, оправдывая поведение незаинтересованных мужчин. Когда сталкиваетесь с мужчинами, которые не заинтересованы в вас, не переживайте из-за этого ни единой секунды. Нельзя принимать такие вещи на свой счет. Персонализировать и сверханализировать отказ — верный способ рухнуть с божественного трона прямо в менталитет тряпки. Пообещайте себе сейчас же, что отныне и впредь не станете предаваться страданиям, если мужчина не выкажет интереса к вашему флирту. Думайте об этом так. На свете много тех, с кем вас сводила жизнь и которым вы, возможно, нравились, однако вас они совершенно не интересовали, неважно по какой причине. Следует ли им из-за этого хоронить себя? Переставать знакомиться с женщинами, снижать свою самооценку, купаться в отчаянии из-за отказа, да черта с два. Это же пресловутая химия. Иногда два элемента, двое людей, не смешиваются. И это нормально. Застенчивые псы. Вы думаете, застенчивый мужчина никогда не проявляет инициативу в отношениях с женщинами? Вы правда думаете, будто они сидят и ждут, пока женщины сами подойдут? Отнюдь. Они просто ухаживают иначе, чем другие, общительные мужчины. Они могут действовать неспешно или применять более тонкую тактику, но совершенно точно не опускают руки, ничего не делая. В смысле, возможно, так и было лет в 15, но мы же говорим здесь о взрослых, мать их, мужиках. Мы должны перестать выдумывать оправдания и убеждать себя. Надо пофлиртовать с ним еще разок, или кто-то из общих знакомых подскажет ему, что он вам нравится. То как по волшебству мужчина страстно полюбит вас в ответ и начнет добиваться? Если вам действительно нужно привлечь его внимание, просто будьте собой, великолепной и милой, и поступайте как кошка. Сидите и расслабляйтесь. Пусть любовь сама, естественным образом, придет к вам. Плохие псы. Есть нечто намного худшее, чем играть перед незаинтересованной аудиторией, а именно привлечь внимание стаи волков в овечьих шкурах. Существуют на этом свете мужчины, стремящиеся воспользоваться женщинами, и, увы, их больше, чем может поначалу показаться. Они весьма поднаторели в этом темном искусстве и точно знают, как сделать женщину своей жертвой. Они втянут вас в свой мир так быстро, что вы даже не поймете, что случилось, а потом уже поздно трепыхаться. Я раскрывала эту тему в последних двух книгах, но чувствую жуткую потребность снова кратко вспомнить о ней, ведь именно так женщины подставляются под ненужную боль и душевные травмы. Если мужчина — юзер, лузер или абьюзер, а женщина тянется к нему, он видит в этом готовую возможность, легкую мишень. Когда женщина берет на себя роль охотницы, она буквально приглашает юзеров и лузеров в собственный мир. Мужчины, которые умеют обыгрывать женщин, обладают сильным чувством обоняния. Они способны учуять в женщине отчаяние. Особенно в той, которая ведет себя как охотница. Есть мужчины, всю жизнь пользующиеся слабостями одной женщины, а какие-то скачут от одной к другой, от отношений к отношениям, задерживаясь ровно настолько, насколько им выгодно, и дольше всего оставаясь с той, которая будет давать больше всех и меньше всех требовать. Мужчина, эксплуатирующий женщину, знает, если она добивается его, значит, либо он ей нравится, либо у нее низкая самооценка, либо она не представляет своей ценности как женщина, или все ранее перечисленное разом. Плохие умеют превосходно эксплуатировать таких женщин. Это и есть главная причина большинства наших обид, поражения в любви или тупиковых отношениях. Главная причина, по которой мы не гоняемся за мужчинами. Не добиваясь мужчин, вы заставляете их делать свою работу. И тот, кто стремится лишь использовать вас, не станет вкладывать в ухаживание столько труда, как мужчина, искренне в вас заинтересованный. Да, они могут постараться немного, но ни за что не станут прилагать столько усилий, сколько приложит хороший парень с благими намерениями. Юзеры, лузеры и абьюзеры пошевелятся ровно в том объеме, который нужен для оценки вашей готовности отдавать и создание у вас иллюзии, будто вы им действительно не безразличны. Вот почему так важно, чтобы женщины требовали от мужчин большего. Больше усилий, больше погони. Сядьте, расслабьтесь и позвольте им сделать всю работу по завоевыванию и поддержанию отношений. Хороший мужчина с правдивыми намерениями не станет отлынивать. Ухаживание — игра. Нравится вам это или нет, и некоторые люди играют в эту игру нечестно. Для собственной защиты вы должны правильно отыгрывать свою роль, позволяя мужчинам устраивать погоню и всегда помня, что вы — приз, который надо завоевать. Вы не только защищаете себя от жестоких партнеров с дурными намерениями, но и выигрываете, получая прекрасного мужчину и чудесные отношения в качестве приза. Если все же хотите поспорить с данным положением вещей, имейте в виду огромные риски. Вами будут играть, вас ранят, начнут игнорировать, использовать и втягивать в чужие игры. А ведь это наша игра. Мы в ней приз. И если мужчины хотят играть с нами, пусть делают это по нашим правилам или убираются нахрен с дороги. В данную ловушку очень легко попасться, стараться завоевать мужчину, привлечь его внимание и предложить ему проводить с вами время. Все мы через это проходили, плавали, знаем. Никто не застрахован от глупостей. Однако взрослые, мудрые и опытные женщины скажут вам: если мужчина не желает добиваться вас и прилагать усилия для завоевания вашего внимания, времени и обязательств, он не заслуживает привилегии быть в вашем мире. Любить — это глагол, поддерживаемый действием. Слова в игре любви ничего не значат. Усилия и погоня покажут, каковы на самом деле чувства мужчины. Время, внимание и обязательства. Теперь, когда мы поговорили о неуловимости и интриге, давайте перейдем к еще одному способу создания ситуации погони. Мы создаем ситуацию погони с помощью времени, внимания и обязательств. Это три элемента, которые можно использовать с выгодой для себя, но только в том случае, если вы не так-то легко с ними расстаетесь. Все ранее перечисленное мужчины должны заработать. А происходит это через действие. Оно может демонстрироваться рядом способов, куда входят внимательность, хорошее поведение, уважение, достойные личностные качества, способность доставить удовольствие, знания, еда или развлечения. Да, я только что употребила слово «еда». Послушайте, дамы, если мужчина не способен вас накормить, он явно не годится на роль человека, способного вас хотя бы трахнуть, не то что любить. Питание — это основа выживания. Мужчины говорят, будто им нравятся женщины, которые хорошо готовят. Что ж, а нам нужен мужчина, готовый обеспечить нам угощение. Он может приготовить, купить, подстрелить на охоте и запечь на костре. Мне вот честно, по барабану, как он это сделает, только бы на столе что-то было. Буквально, не фигурально. Мы должны перестать этого стыдиться, мяться, сжаться или думать, что неправы, имея какие-то ожидания, желания и потребности. С другой стороны, это не означает, что если мужчина ведет вас на красивое свидание в дорогой ресторан, то вы должны ему секс. Это опять треклятое чувство вины. А вот кошкам вообще все равно, что там кто думает. Наслаждайтесь свиданием с шикарным ужином, и вместо того, чтобы думать, словно вы что-то должны мужчине за потраченное им время, старания и деньги, просто помните, сколько времени, усилий и расходов вы вложили в подготовку самих себя к этому мероприятию. Если хотите показать, что цените его усилия, вознаградите мужчину большим доступом к вашему времени, вниманию и/или обязательствам. Ладно, вернемся к делу. Мужчины могут демонстрировать действия путем взаимодействий, таких как свидание, совместные занятия или просто хороший качественный разговор. Любой вид действия, поддающегося измерению, который мужчина может предъявить, сделает его достойным кандидатом на большую дозу вашего времени, внимания и/или обязательств. Не готовые сотрудничать не получат ничего и будут отодвинуты в сторону, чтобы освободить время и внимание для более качественных мужчин, желающих с радостью сделать все необходимое, чтобы завоевать ваше сердце. Наверное, вы думаете, это эгоистично или несправедливо, но поразмыслите вот о чем. Все в жизни представляет собой обмен. От делового партнерства до брака. Даже пчелы и цветы имеют взаимное понимание и уважение к потребностям друг друга. Женщины — единственные, кого учат постоянно приносить жертвы. Мы должны освободиться от прежнего программирования, если рассчитываем на иное положение вещей. Это нужно для вашего счастья. Для разнообразия игра будет вестись не против вас, а для вас. Будьте достаточно смелы и заглушите голос совести, бубнящий, что ставить свои потребности на первое место и ожидать чего-то от мужчин неправильно. Это патриархальный контроль сознания, и пора освободиться от этого дерьма. Больше никакого чувства вины. Больше никаких жертв. Больше никакого все отдавать, ничего не получать. Кроме того, когда женщина не гонится за временем, вниманием или обязательствами мужчины, в нем автоматически просыпается большая заинтересованность в получении ее времени, внимания и обязательств. Все мы хотим того, чего не можем получить, но еще ярче это проявляется у мужчин, ведь они запрограммированы на завоевание. Вот почему те, кто нам не нравится, так сильно нас любят. Мы не хотим иметь с ними ничего общего, и это заставляет их желать нас сильнее. Тем временем мужчина, за которым мы гоняемся, ведет себя высокомерно и незаинтересованно. Да, это ирония судьбы, но так происходит из-за того, что человеческому мозгу нужны задачи, которые он будет решать. Сознание радуется, имея пищу для размышления. Когда речь идет о поисках партнера, любви и отношений, мужской мозг еще сильнее возбуждается и стимулируется трудностями в силу естественного стремления мужчин охотиться и завоевывать. Заставить его заслужить ваше время, внимание и обязательства — простой и эффективный способ отыметь ему мозг. Если он хочет всего этого, пусть придумает какое-то интересное занятие или разговор в обмен на получение желаемого. Если хочет от вас обязательств, пусть придумает чертовски вескую причину, по которой вы должны ему их дать. Позиционируйте себя как женщину, требующую от мужчин большего, а не как ту, что жаждет угождать и отчаянно изголодалась по вниманию. Псы угождают и жаждут внимания, а кошки требуют большего. Давайте будем реалистками. Женщине нравится внимание ее мужчины. Когда мы находим того, кто нам нравится, хочется проводить с ним большую часть времени. Всем случалось бывать в таких отношениях, когда только мы стремились проводить с партнером максимум времени, в то время как он вовсе не горел подобным желанием. Большинство через это проходили и знают, как неприятно, когда твой мужчина то и дело предпочитает тебе своих друзей или видеоигры, или неотрывно пялится в смартфон, или не готов пожертвовать тебе весь уикенд. Такие отношения — полный отстой. И женщину они изнуряют, потому что привязанность и внимание — две наши основные потребности. Конечно, у мужчин они тоже есть. Но именно для нас они чрезвычайно важны, потому что служат в качестве теста. Какого теста, спрашиваете? Да ладно, не делайте вид, будто не знаете, о чем я говорю. Конечно, о тесте, насколько глубока твоя любовь. Ну, я про те самые мелочи, которые вы говорите и делаете в попытках выяснить, насколько ваш партнер неравнодушен к вам. Время и внимание — два верных способа найти нужные ответы. Насколько глубока его любовь? В глубине души мы знаем, что если наш мужчина предпочитает быть с друзьями или не хочет проводить с нами свой досуг, он просто не так сильно влюблен в нас, как мы в него. Так что единственный верный способ узнать, действительно ли мужчина вами увлечен, это совместный досуг. Проведенное вместе время — одна из самых искренних форм проявления чувств, потому что время — это единственное, что вы можете дать другому человеку, зная, что никогда не получите его обратно. Время — ресурс бесценный и ограниченный. Когда мужчина с готовностью и радостью проводит его с вами, можете быть уверены, что действительно нравитесь ему, и он хочет быть с вами. Мы интуитивно знаем это, и поэтому проверяем их в надежде, что они будут с готовностью и радостью добровольно тратить на нас время и внимание. Мы любим, когда наш мужчина тратит на нас собственный ограниченный и невозобновляемый ресурс. Но чтобы довести отношения до этой точки, вначале необходимо дать понять, что и ваше время — ограниченный, ценный и невозобновляемый ресурс. Об этом стоит заявить сразу. Все сводится к одному вопросу. Сколько действий и усилий вы потребуете, прежде чем позволить отношениям развиваться? В игру, где можно выиграть при минимуме усилий, не так интересно играть. Это главная причина, по которой мужчины теряют интерес. Если вас раздражает данный совет или вы считаете, будто это недостойные игры, почему бы не попытаться смириться с тем фактом, что вы можете контролировать ситуацию? Это та часть процесса ухаживания и отношений, где мяч полностью на вашей стороне поля. Позвольте повторить еще раз. Поскольку это важно. Заставьте мужчину заслужить ваше время, внимание и обязательства. Наблюдайте за его действиями, а потом вознаграждайте, предоставляя ему больший доступ к собственной жизни. Так формируется цикл, постоянно стимулирующий его стремление к погоне и преследованию и удовлетворяющий потребность в завоевании каждый раз, когда он выигрывает больше вашего времени, внимания, а потом и обязательств. Начало отношений с подобной динамики создает ситуацию погони. А самое главное, подсознательно учит партнера что-то давать, чтобы что-то получать. Научив его этому с самого начала, вы окажете себе огромную услугу на весь срок отношений, потому что данное понимание устанавливает здоровый цикл даяния и принятия, справедливый баланс. Женщины — те, кто заботится и отдает. И хотя это одна из черт, делающая нас такими изумительными, она же потенциально способна навредить, потому что мы склонны отдавать слишком много. Менталитет «давай и бери» в отношениях — это здравый подход, особенно для женщин, уязвимых для душевных травм и боли, потому что слишком добры. Чего бы вы ни хотели от мужчин и отношений, обещаю, вы сможете получить это, уважая собственное время, внимание и обязательства. Не отдавайте эти драгоценности легко. Заставляйте мужчин их заслужить. Больше никаких бесплатных раздач. Теперь вам нужны действия. Кто выплеснул ребенка вместе с водой? Когда-то давным-давно мужчинам приходилось прилагать много усилий, если они хотели быть женщиной. Необходимо было демонстрировать себя как тружеников, готовых и способных обеспечить стабильный доход и достойный дом для интересующих их женщин. Приходилось встречаться с отцами, просить разрешения на ухаживание за дочерьми, и только когда кандидат казался отцу человеком достойным, он даровал разрешение. И даже после этих тяжких трудов предстояло делать дополнительную работу. Начиналось ухаживание, за ним следовала помолвка, и если все шло хорошо, свадьба. Только посмотрите, сколько усилий приходилось приложить до того, как мужчина получал возможность хотя бы краем глаза взглянуть на киску. Теперь они просто ее получают. Современный мир настолько облегчил мужчинам доступ к женщинам, что и первые, и вторые в равной степени барахтаются в трудностях, пытаясь найти любовь среди всего этого хаоса. А просто никто не понимает, кому какая роль предназначается, что надо делать, с кем, когда и как, в какие игры играть, кто должен написать первым, кто первый кого продинамит. В общем, столько всего непонятного, что становится трудно разглядеть счастливый финал по другую сторону всего этого, завязанного на эго-безумие. На технологии тоже можно списать не все. Мы не можем даже свалить всю вину на мужчин или на их ненасытный аппетит к завоеванию влагалищ. Нас тоже есть за что винить. Печально, но факт. Мы причастны к созданию этой путаницы в той же мере, что и они. Стоит признать и принять ответственность за свою роль в нынешнем состоянии сферы знакомств и ухаживаний. В какой-то момент мы соскользнули со своего пьедестала и с тех пор пытаемся вскарабкаться обратно. В былые времена женщины не рассиживались, дожидаясь, пока мужчина будет готов к обязательствам. Они не раздавали супружеские привилегии в надежде убедить мужчин, будто достойны их. Данные привилегии приберегались для мужчины, который чертовски много работал, чтобы их заслужить. Если он не был готов заранее доказать свою ценность, считалось, что он недостаточно созрел для роли мужа и отца, и его безоговорочно отвергали. Женщина не позволяла себе предварительно спать с мужчиной, чтобы потом обнаружить, что он ее недостоин. Меньший процент женщин стал бы подобным образом отдавать свое тело мужчине. Заметка на полях. Я хотела бы на минутку остановиться и сделать заявление для тех, кому кажется, словно это неуважение к сексуальным правам и свободам женщин. Если вы та, кто просто ищет свободы, секса без обязательств и или возможности хорошо проводить время, тогда, пожалуйста, поступайте, как вам нравится. Однако помните, что эта книга для женщин, желающих побеждать в любви, ухаживании и отношениях. Эти советы не должны вызывать чувство, будто для вас сексуальная свобода под запретом. Конечно, мы завоевали право поступать со своим телом, как нам вздумается. Однако если вы одна из многих, кто уже это пробовал и теперь ищете более глубокой близости или испытываете трудности с мужчинами или отношениями, данные советы предназначены для вас. Это книга для женщин, которые хотят изменить свой подход к мужчинам и отношениям. Сексуальная свобода прекрасна, даже необходима. Но учтите, что мы подвергаем сомнению определенные составляющие феминизма, оказавшие женщинам дурную услугу. Женщина должна быть свободна в своем сексуальном поведении, не испытывая чувства вины и не подвергаясь насмешкам, но также должна понимать и уважать безмерную ценность, которую имеет. Мудрая женщина играет свою роль по-разному, в зависимости от того, на какой стадии жизни находится в настоящий момент. Более того, исследователи полагают, будто одной из причин, по которым Клеопатра смогла так долго править, как матриарх Египта, ее сверхъестественная способность меняться и лавировать в зависимости от ситуации. Она была хамелеоном, знала, как подавать себя и быть привлекательной для аудитории, применяя для этого любой способ, дающий ей возможность выигрывать. Иными словами, мы можем получить все. Мы можем быть сексуальными, можем иметь сексуальную свободу, можем жить свободными от чувства вины, можем положить конец обвинениям в распущенности, можем быть женщинами, которые возводят киску на пьедестал и заставляют мужчин зарабатывать право на наши тела. Не обязательно выбирать тот или иной лагерь. Роль, которую вы играете, всегда должна зависеть от цели, которую вы пытаетесь достичь. Надо ли было уплачивать какую-то цену за процесс ухаживания в той форме, в какой он существовал в прошлом? Конечно. У нас не было сексуальной свободы. Мужчины обращались с нами как с собственностью. Но то, что старые методы несовершенны, не означает, что в них нет ничего полезного. Мы так торопливо ушли от них и вжились в новую роль свободных и независимых женщин, что не успели задуматься и разобраться, какие элементы прошлого на самом деле были на пользу. Мы покинули корабль, когда на борту еще оставались ценные сокровища. Была причина, почему это делалось именно так, для защиты женщин и будущих детей. Честность, трудовую этику, физическую, эмоциональную и психологическую зрелость мужчины необходимо было подтвердить, прежде чем ему дозволялось хоть на что-то надеяться. Он должен был быть ценным мужчиной, чтобы заслужить привилегию иметь жену. Ухаживание в стиле собеседования о приеме на работу гарантировало, мужчина, которого выбирала женщина, будет надежным добытчиком и хорошим отцом для их будущих детей. Несмотря на все плохое, что было результатом подобного типа социальных ограничений, было и хорошее. Женщин не бросали и не оставляли самостоятельно растить детей. Семью ценили, уважали и защищали. И мужчин, и женщин мерили по высоким стандартам. В отношении их существовали определенные ожидания. Сегодня же кажется, что только к нам предъявляют высокие стандарты. Они должны быть справедливыми и равными, однако происходящее в последние 100 лет перевернуло ситуацию с ног на голову. Мы бросились из одной крайности в другую. Пора искать баланс. Он заключается в том, что женщины сохраняют свободу и независимость от мужчин, одновременно возлагая на них некоторые разумные ожидания. В настоящее время данные ожидания минимальны. Мужчинам легко живется. Мы стали настолько независимы, что буквально делаем все и делаем это хорошо. Учимся в университетах, строим карьеру, рожаем детей, воспитываем их, работаем, убираем, готовим, и, делая все это, еще и чертовски хорошо выглядим. Мы изнуряем себя, в то время как мужчины, не все, конечно, сделались ленивыми. Они избаловались и решили, будто им все должны. Есть причина, по которой мы чувствуем, что многие перестали быть таковыми. Их не вознаграждают, и не поощряют за поступки. Вместо этого с ними нянчатся, им помогают. И все это зашло так далеко, что появился целый воз больших мальчиков, отказывающихся взрослеть и покидать родительский дом. Они предпочитают жить там, играть в видеоигры и дрочить, а не взрослеть и становиться мужчинами. Видите ли, чтобы быть хорошим мужчиной, нужно работать. Много. Как и для того, чтобы быть хорошей женщиной. Хорошие мужчины — труженики, защитники, добытчики, прекрасные отцы или будут ими. Они работают над улучшением своего будущего или уже достигли главной цели. Они заботятся о женах и любят свою семью. Или надеются прийти к этому когда-нибудь с изумительной женщиной. Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в следующем. Хороших мужчин становится все труднее найти. А хорошие женщины отчаиваются, не видя подобных в своей жизни. По этой причине мы начинаем вести себя как дуры. Быстро прыгаем в постель к мужчинам, причем им для этого практически не приходится прикладывать усилий. Молим мужчин об обязательствах, довольствуемся малым из-за нетерпения и разочарованности в современном рынке знакомств, а в отношениях берем на себя одновременно и женские, и мужские роли. Некоторые доходят до того, что буквально тащат отношения на себе, позволяя мужчине сидеть на заднице и абсолютно ничего не делать. Мы стали настолько независимы, что позабыли, как важна их роль в нашей жизни. Независимость прекрасна, но она столкнула нашу потребность в том, чтобы мужчины были хорошими, в самый конец списка приоритетов. Какое-то время независимость вызывала эйфорию, но теперь показала себя во всей красе, и мы начинаем замечать отрицательную сторону культурного сдвига, изменившего отношения. Мне плевать, насколько женщина независима. Если она гетеросексуальна, то в какой-то момент начнет стремиться заполучить мужчину в свою жизнь. Черт, да даже Бьонсе вышла замуж. Хотя мы терпеть не можем это признавать, истина состоит в том, что мы нуждаемся в мужчинах. Мы хотим мужчин, и мы любим их. Да, я это сказала. Нам нужны мужчины. Так же, как им нужны мы. Не нужно только то дерьмо, которым они в последнее время нас забрасывают. Но только от женщин зависит, будем ли мы требовать большего и мириться с меньшим. Только мы можем решить вознаграждать мужчин, которые ведут себя как мужчины, и отвергать тех, кто ведет себя как засранцы. По словам доктора Фила, мы сами учим людей, как с нами обращаться. К сожалению, последние несколько десятилетий мы учили мужчин, что использовать нас для секса нормально. Мы учили, что не давать обязательств и не делать предложений нормально, потому что мы все равно будем спать с ними, жить с ними и воспитывать их детей. Мы научили, что для них нормально брать на себя 10% работы, в то время как мы тащим остальные 90%. Мы научили, что они не обязаны прилагать усилия, чтобы заслужить наше время, внимание или обязательства. Ведь мы и так ждем, не дождемся возможности их отдать. Мы научили их обращаться с нами, как с тряпками. И этот абсурд не прекратится, пока мы не вернем себе прежнее положение и не поднимемся обратно на пьедесталы. Независимая женщина, версия 2.0. Мы свободные и независимые женщины, которые заслуживают уважения, равенства и сексуальной свободы, но по-прежнему нуждаемся в том, чтобы мужчины участвовали в нашей жизни. Нам необходимы хорошие мужья и замечательные отцы для наших детей. Мы хотим лучшего из обоих миров, и, черт побери, мы этого заслуживаем. Подобный тонкий баланс возникнет, если женщины будут разборчивее подходить к вопросу, с кем они спят и почему. Можем ругаться и стонать, будто это не наша работа, и мужчины сами должны быть лучше, но помните, мы не можем контролировать то, что они делают или чего не делают. Мы властны только над тем, что делаем или не делаем сами. Если учим людей, как с нами обращаться, это подразумевает наличие ответственности со стороны тех, кто желает лучшего обращения. Я сейчас скажу как реалистка и наверняка кое-кого взбешу. Киска не бывает бесплатной. Ничто в жизни не дается бесплатно. Секс и любовь должны быть заслужены, а не получены на безвозмездной основе. Должно быть здоровое брать и давать, а не давать, давать, давать, давать, пока не наступит полное физическое и эмоциональное опустошение. Что касается женщин, стремящихся трахаться просто ради удовольствия, да пожалуйста, никто не отнимает у вас это право. Но вы все равно можете заставить мужчин ради этого поработать. Бесплатной киской вы портите игру всем. Вы девальвируете весь фондовый рынок кисок. Если хотим, чтобы мужчины вели себя инициативнее, вся наша аура должна кричать: «Мы ценные сокровища, божественные дары, важные, достойные». Это не означает, что мы проститутки. Это означает, что мы бодры и осознанны. Расчет на то, что мужчины будут прилагать усилия, чтобы заслужить секс и любовь, не синоним проституции. И каждый, кто уверен в обратном, в сущности утверждает, будто женщина недостойна иметь высокие стандарты. У мужчины высокие ожидания в отношении женщин с начала времен. И никто их за это не критиковал. Для них это норма. В таком случае, знаете что? Пора нормализовать и женские ожидания. Мы не неправы, думая так. Нас просто приучают думать, словно мы неправы, ведь все ожидают от женщин жертвенности. Вот почему, когда женщина смеет озвучить свои высокие ожидания, возлагаемые на мужчин, ее выставляют виноватой и позорят такими ярлыками, как «сука», «охотница за деньгами» и «шлюха». Обратите внимание. На мужчин не навешивают и сотой доли подобных ярлыков. Даже чисто мужских оскорблений раз-два и обчелся. Например, кобель, свинья, сволочь и бледун. И они редко вызывают столь же острое чувство стыда или вины. Некоторые даже носят свои оскорбительные ярлыки как почетные медали. Это потому, что подобный тип шейминга — выражение публичного осуждения с целью вызвать у жертвы чувство стыда — приберегается исключительно для женщин. Его цель — не давать нам ждать большего, поставить нас на место и удерживать на нем, заставить нас быть хорошими девочками, которые безропотно делают то, что им сказано. Так вот, не все коту масленица, мальчики. Мы — новое поколение женщин, и от желания иметь высокие стандарты и требования нас не отвадить какими-то там ярлыками. Мы поколение, которое осознает, что чрезмерные и непрерывные поставки секса и любви создали чудовищный кризис спроса и предложения. И он привел к дефициту высококачественных, хороших мужчин. Мы те женщины, которые будут исправлять и корректировать данную конкретную часть женской революции. Ведь мы не боимся признать, что она, эта часть, была одним из наших величайших промахов. И более того, замедлила прогресс. Именно от этого возникает чувство поражения, от непрерывного потока незаинтересованных, недоступных и посредственных мужчин, с которыми мы знакомимся, будучи одинокими и свободными. Именно это дает им возможность приходить и уходить, когда вздумается. Сегодня в отношениях, а завтра уже нет. Именно это обесценивание женщин подрывает семейные ценности. Оно позволяет мужчинам не уважать наши тела, используя нас для секса и минетов. Оно сделало мужчин ленивыми и наглыми, потому что у них нет того главного, что мотивирует их и побуждает становиться лучше — трудности в завоевании киски. Больше нет ни охоты, ни погони. Все трудности, как говорится, мертвы и похоронены. Женщины доступны для секса по первому свистку и также легкодоступны для отношений. Некоторые готовы обеспечить им все преимущества и вознаграждение отношений с обязательствами, даже не получив официальных обязательств. Мы застряли в сетях отчаяния. Все это сводится к одной простой проблеме. Мы забыли, кто мы есть. Мы потеряли самый основной элемент того, что это значит. Быть женщиной — это нас должны желать. Это за нами должны гнаться. Это нас должны убеждать, а не наоборот. Когда женщина принимает мудрость кошки, рождается совершенно иной женский тип, знающий свою роль как женщины и хорошо ее играющей. Энергичная и неумолимая, она правит миром с помощью женской силы. Любовь, секс, отношения, обязательства — все эти вещи мужчины должны заслужить. Она использует свои взаимодействия с мужчинами на стадии знакомств и ухаживания как ступеньки к любви и отношениям, которые она заслуживает и не переживает из-за этого. А почему она должна переживать? У нее есть право рассчитывать на восхитительную любовь с мужчиной, готовым потрудиться и завоевать ее сердце. Пока такой не найден, она делает, что захочет, с кем захочет. Она без страха поддерживает кредо «Ничто в жизни не дается бесплатно», ибо знает, ее воздействие на мир и следующее поколение женщин зависят от того, будет ли она всегда ценить в первую очередь себя. Занимая подобную позицию неуловимого приза, она будет естественный мужской инстинкт — охотиться, гнаться и решать задачи. Она создает здоровую динамику даяния и принятия, которая подсознательно привлекает внимание мужчин, заставляя их тратить время и давать обязательства. Она не позволяет посредственным мужчинам, растратчикам ее времени, игрокам, эксплуататорам отвлекать и путать ее, мешая совершать жизненное путешествие. Она не терпит неуважения, скуки, невнимательности или отсутствия усилий со стороны мужчин, которых впускает в свою жизнь. Она знает, стоит протянуть руку, и в ее распоряжении будут миллионы, ждущие возможности познакомиться. Поэтому она отказывается тратить минуты собственного времени на любого неготового или неспособного сыграть свою роль. Новая независимая женщина версии 2.0, и эта версия за мужчинами не гоняется. Прежде чем продолжить, давайте потратим некоторое время на повторение и подведение итогов того, о чем мы уже успели поговорить. Мужчины и женщины равны, но разные. У мужчин есть иные желания, потребности и стремления, чем у женщин, и это нормально. Мы вредим себе, игнорируя, принижая или пытаясь побороть потребности, желания и стремления мужчин. В их число входит восторг охоты. Каким бы тупым отстоем он нам ни казался, это их потребность. И мы не имеем права пытаться изменить данную мужскую особенность. Вместо борьбы против этого постулата примите его. Разжигайте интерес, поощряя потребности в охоте и погоне. Стимулируйте ее интригой и неуловимостью. Флиртуйте, но не стремитесь угодить. Не показывайте, как отчаянно жаждете внимания, не будьте доступны по первому требованию. Мы не псы, поэтому не бежим на свист, не выполняем трюки и не раздаем плюшки в обмен на внимание. Мы кошки, и мы выше этого. Это псы готовы выделывать трюки за лакомство. Мы вознаграждаем позитивные действия и хорошее поведение, предоставляя доступ к нашему времени, вниманию, а со временем и обязательствам. Всегда играйте роль объекта погони в каждой фазе отношений. Незаинтересованные, недоступные или невнимательные мужчины должны вызывать в вас отторжение, а не бабочек в животе или влечение.